Представитель Цунаньского общества Ассоциации корейских граждан в Китае 22 марта выступил с призывлением, в котором потребовал от американской администрации Трампа коренным образом изменить политику в отношении Корейской Народно-Демократической Республики.